Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 281. Возлюбленный мой, бел и румян, лучше 10 000 других. Песнь песней, 5 глава, 10 стих. Невесте не нужно было долго думать, прежде чем дать ответ. Ее спросили: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных?» И она, не задумываясь, ответила. Почему? Потому что она имела ответ в своем сердце. Поэтому она ответила: «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других». Она не сказала: «Подожди немного, мне нужно сначала почитать на эту тему и пройти соответствующее обучение». Нет, если речь шла о ее возлюбленном, то она могла сразу дать ответ. Она перечислила преимущества своего жениха, и дочери иерусалимские убедились в ее правоте. И я рекомендую вам взять с нее пример. Изучайте слово, чтобы ваша вера базировалась не на человеческой мудрости, а на силе Божьей. Если я учил вас чему-то, что не сказано в Писании, или если вы приняли что-то на основании моего авторитета, тогда я убедительно прошу вас, проверьте это сначала по Слову Божьему. Я не боюсь результата, так как если я здесь или там ошибся, то прошу Господа быть наученным Богом и на основании этого Божьего обучения вести святую жизнь и свидетельствовать Иисуса Христа, чтобы наше окружение пришло под влияние истины. Молю Бога, чтобы Он послал нам снова время истинного пробуждения. В чем раньше заключалась сила методистов? Это была просто сила истинной искренности в сочетании со святостью. Это то, как раз, чего недостает сегодня Церкви Христовой. Наше свидетельство о Господе Иисусе должно быть таким сильным, чтобы люди прислушались и спросили: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных?» Дай Бог, чтобы у нас был готов для них ответ, через который Бог мог бы благословить их.